Какая собственность у Чукчи? Какая собственность у меня? А люди, среди которых мы живем, за редким исключением очень доверчивы. Я просто обязан остаться сейчас с ними, когда надвигаются трудные времена. Я должен быть с ними. Джон умолк и уставил взгляд на дно опустошенной чашки. «Дорогой Джон!» — патетически воскликнул Карпентер. «Вот теперь я вижу, что вы по-настоящему благородный человек. Я преклоняюсь перед вами. В моем решении остаться здесь сыграли свою роль соображения не только престижа нашей фирмы и чувства долга перед Гудзон Бэй Кампани, которой я служу уже почти два десятка лет, но и беспокойство за судьбу этих малых арктических народов, чукчи и эскимосов». Голос Карпентера дрожал от избытка чувств. «И какими бы ни были наши личные отношения, во имя этого мы должны держаться друг друга. Ведь на протяжении от Тенмена до Кеннискуна мы единственные белые. И настоящие разумные люди среди этих детей природы», — подхватив интонацию Карпентера, закончил его фразу Джон. «Вот именно!» — обрадованно воскликнул Карпентер. Джон хотел сказать что-то резкое, но сдержался и устало подумал о том, что Карпентера уже ни в чем не убедить и не переделать. Он настолько уверен в своем превосходстве, что скажи ему, что он нисколько не выше, допустим, Тнората, он воспримет это как нелепость, как если бы ему сказать, что у него всего один глаз. Карпентер порылся в своем вещевом мешке, сшитом из нерпичьей шкуры и украшенном богатым орнаментом из бисера и оленьего волоса, и достал початую бутылку шотландского виски. Он разлил бутылку по чашкам и предложил: «Давайте выпьем за солидарность людей». Джон молча прокинул чашку в рот. Виски обожгло рот и пищевод. Через минуту захотелось обнять весь мир, и даже Карпентер показался милым заблуждающимся человеком. Да и в чем он виноват, в конце концов? Всю жизнь провел вдали от родины, с единственной целью накопить денег, купить домик и зажить для себя, только для себя. Ему тоже нелегко пришлось в жизни. «Я слышал, что вы приобрели граммофон», — сказал Карпентер. «Правда, он у меня тоже есть, но, быть может, я не слышал ваших пластинок. Позвольте завести граммофон». «Яко!» — крикнул Джон. «Принеси музыкальный ящик». Карпентер сам выбрал пластинку и завел какую-то щемящую музыку. Торговец слушал с полузакрытыми глазами и, казалось, весь отдавался нахлынувшим чувствам. «Волшебство музыки непостижимо. Стоит мне завести граммофон, я сразу же вспоминаю свое детство, хотя тогда еще не было музыкальных ящиков. По дворам ходил итальянец-шарманщик и наигрывал эти мелодии. Далекое, безвозвратное детство. Кстати, где вы родились, мистер Макленнон?» «В Порт-Хоупе, на берегу Онтарио». «Прекрасные места», — сказал Карпентер. «Я, правда, там не бывал, но слышал. Тишина, плеск теплой воды, зелень, тихие улицы, ведущие к озеру. Да, не просто навсегда отказаться от всего этого. Кстати,